Глава 26. Лия. Я соскучился. Очередное СМС от Дениса вызывает у меня улыбку. Господи, ну как маленький, честное слово. Пятый раз кряду одно и то же. Кстати, я тоже по нему соскучилась, хотя всего чуть больше суток назад виделись. В субботу утром проснулась в постели одна. Даже не знаю, радоваться или печалиться. Боялась больше, что дед не узнал о ночевке Дениса в моей комнате. Но судя по довольной физиономии Ефима Николаевича за завтраком, а также по отсутствию провокационных вопросов и настойчивого допроса, меня пронесло, не узнал. Наверное, оно и к лучшему, что Денис сбежал с утра пораньше. Увлеклась я своими художествами. А парень заснул, вызвав этим у меня улыбку. Такой милый и беззащитный. Мне почему-то не хотелось его будить. Необычно, если честно, спать рядом с парнем. Хотя и очень приятно ощущать пальцами его голый торс. Я тоже. Честно отвечаю, улыбаясь, так как этот негодяй мешает мне закончить рисунок. Кстати, с его же физиономией, о чем Денису пока знать рановато. Решила по памяти воспроизвести то, что не успела сделать в пятницу. Но надоедливый ухажер так и норовит оторвать меня от работы. Завтра может не получиться встретиться, но я буду очень стараться. Снова прилетает, но я, как ни странно, даже не расстраиваюсь. Знаю, что, несмотря на выходной, Денис еще в офисе. Трудится в поте лица, так как где-то оставил его фирме из-за главного. Ответственный какой, и это дает ему лишние баллы в моих глазах. Значит, на него можно положиться в трудную минуту. Такие, как Денис, не подставят и не бросят на произвол судьбы. Да и с сообщениями пристает уже целый час. Значит, все-таки серьезные чувства у него ко мне, а не очередной флирт, как я думала раньше. Ужин при свечах отменяется? Я специально провоцирую парня, все так же улыбаясь светящемуся экрану. Пусть помучается, а то привык все решать одним щелчком пальцев. А я ведь крепкий орешек, меня голыми руками не возьмешь. К тому же... Вот черт, призналась все-таки самой себе. Я влюбилась в Дениса Радужного. Лия, я ж не специально. И грустный смайлик в конце, поднимающий мое и без того хорошее настроение до небес. Никто не говорил, что будет легко. Провокаторша. Балабол. Боже, как меня забавляет эта полудетская переписка. Кто бы еще месяц назад мне сказал, что я буду тащиться от банальных СМС с Денисом, я бы плюнула тому человеку в лицо. Нет, нет и еще раз нет. Я? И с этим мажором? Предлагаю перенести на другой день, если завтра не получится. Денис ведется на мою провокацию, как ребенок, вызывая у меня уже громкий смех. Я подумаю, почти честно отвечаю, так как для себя уже все давно решила. Придется, правда, к шантажу прибегнуть, но оно того стоит. Даже если не согласится, все равно ведь я сдамся. Лия и три злых смайлика, вызывающих очередную улыбку на пол лица. Благо, телефон звонит, а на экране появляется физиономия Алекса. Вот черт. А я ж ему обещала новый материал. Надеюсь, у меня еще есть время выполнить свое обещание. «Привет, мой любимый друг!» Бодрым голосом рапортую, зная прекрасно, как парню это нравится. «Привет, Лия!» Только Алекс коверкает мое имя, так как по-русски говорит с сильным акцентом. «Как ты?» Я, конечно же, могу и на английский перейти, но мой друг учит наш великий и могучий, поэтому и тренируется, специально разговаривая со мной на русском. Уже довольно сносно получается, и приходится ему подыгрывать, раз уж приспичило человеку. В порядке. Печально вздыхаю, так как чувствую, что подвожу парня. Надеюсь, материалы ты мне выслать в срок? Алекс так и не научился спрягать глаголы, хотя я ему объяснял уже раз 100, если не больше. Вышлешь. Специально поправляю, лишь бы время потянуть, но по голосу слышу, что Алекс недоволен. Не придираться к словам. Ладно, извини. И снова печальный вздох, а следом судорожные мысли в голове, как бы одному объяснить подоходчивее, что у нас здесь не Англия. Да и с друзьями мужского пола у меня напряженка. Одного заставила и то с помощью шантажа, но до конца так дело и не довела. И как еще и второго заставить второй раз мне попозировать, ума не приложу. Так что с рисунками, продолжает Алекс с небольшим нажимом, хотя ни разу не видела его раздраженным. Я постараюсь. Ухожу от правдивого ответа, на что прилетает мне довольно грубое. «У тебя есть неделя, иначе брать другую модель». «Поняла». Кривлюсь, хоть парень этого не видит, и отключаюсь. Вот же засада. Кусаю верхнюю губу, глядя, как прилетает очередное СМС. «Ты куда пропала?» «Лия, отзовись!» «Ау, ау, ау!» «Здесь я!» Быстренько пишу ответ, так как снова начнет аукать мой ненаглядный кавалер. «Я уж думал, ты меня бросила». «Бросишь тебя, как же!» Фыркаю телефону, а пальцы сами прыгают по буквам. «Завтра в универе встретимся?» «Само собой», тут же прилетает ответное. «Тогда доброй ночи». «Вроде как прощаюсь, так как еще работы куча, а переписка с Денисом сильно отвлекает. Лучше завтра увидимся и все обсудим». «Я очень надеюсь, что уговорю парня мне еще раз позировать. Выставка — это ж не смертельно. И чего они все так бурно на нее реагируют? Ванильных снов, принцесса». Вот это я понимаю, пожелание прямо в шок вгоняет, причем в хорошем смысле этого слова. «Принцесса? Я?» Он не шутит. А утро начинается с сюрприза, и мое хорошее настроение резко пропадает. Паркуюсь на стоянке перед университетом, беру конспекты, ставлю машину на сигнализацию и двигаюсь к центральному входу. Длинная аллея, а в конце толпа мажоров. Они любят именно в этом месте тусоваться. Дениса нахожу быстро, хотя лучше бы не искала. Не видит меня, но оно и понятно. Все его внимание обращено к крашеной блондинке. А та прямо тает от улыбки радужного. Вот ведь козел. Пальцы сжимаются в кулаки, челюсть вот-вот сведет судорогой. А зубы раскрошатся от напряжения, но я стараюсь не показать, как я взбешена. И готова все волосы этой крашеной выдре повырывать. Вот прямо сейчас и готова. Черт возьми, сама от себя подобного не ожидала. Я ревную Дениса.